Глава 7. Саша. Джорджана повела себя прямо как волк, который метит территорию и мочится вокруг своего логова. Заглянув к ней в спальню после того, как та ушла со своими трофеями, Саша так и ахнула. «Корт, ты только погляди!» Корт неторопливо вышел в коридор с осыпающимся слоеными ошметками круассаном в одной руке и упаковкой полиэстеровых струн для теннисной ракетки в другой. «Смотри!» Саша широким жестом указала на ковер, на который бесцеремонно вывалили кучу старых ручек и крошащихся ластиков. И ни единого кубка не забрала, как будто вломилась с целью ограбления самой себя. Ящики письменного стола остались наполовину выдвинутыми. Резинки для волос, рассыпанными по столу вместе со старыми тюбиками гигиенической помады. «Намусорила везде!» «Это не мусор», — примирительно сказал Корт. «Просто немного всякой ерунды». «По-твоему, это вежливо? Прийти и устроить беспорядок?» «Да просто она неряха», — пожал плечами Корт. «Ты посмотри, она не поленилась найти старое оранжевое покрывало и постелила его поверх белого, которое я купила. Будто заявила мне, что это все еще ее комната». «Вот так», — объявил Корт, сгребая ручки и сваливая их в ящик стола. «А в комнате у нее всегда черт знает, что творилось. Не принимай на свой счет». «Тут поневоле начнешь принимать, Корт». Саша в самом деле это осточертела. «Если к тебе относятся как к незваному гостю, в конце концов, приходит время высказаться по этому поводу. Не знаю, что я сделала не так, но меня не покидает ощущение, что твои сестры меня недолюбливают». «Что ты такое говоришь? Неправда это». Корт похлопал ее по спине и попытался смыться из комнаты. Все-таки он был баспом до мозга костей и в конфликтных ситуациях испытывал острый дискомфорт. Саша не унималась. «Да они практически глаза закатывают всякий раз, стоит мне хоть что-нибудь сказать». Дело было не только в этом, но объяснить, в чем именно, не получалось. Как выразить, каково это, когда кто-то постоянно поворачивается к тебе спиной, морщит нос, пренебрежительно отводит взгляд? «Дарли занята детьми, а Джордж сама еще ребенок. У нее только теннис на уме, да вечеринки с подружками. Сейчас она на совсем другой стадии. Попробуй войти в ее положение». Корт морщился, словно этот разговор причинял ему физическую боль. Саша видела эту гримасу. Наказывать Корда она не хотела и смягчилась. «Значит, мне достаточно только начать пить хардзельцер «Белый коготь» и участвовать в разговорах об открытом чемпионате Франции по теннису, чтобы она перестала вести себя так грубо». Облегчение на лице Корда было откровенным. Саша не стала заострять на нем внимание. «Вот так я и располагаю к себе женщин. Делаю вид, будто мне есть дело до того, что интересно им». Он усмехнулся. «А теперь, и сказанное ранее тут ни при чем, давай-ка выпьем вина. Посмотрим на картины и выбросим барахло, которое у меня завалялось со старших классов». Саша засмеялась и вышла следом за ним в коридор, прикрыв дверь в комнату Джорджианы. Прихватив бутылку пиногриджа и два бокала, она отнесла их в спальню Корда, где расставила на полу, за неимением другой свободной поверхности. Односпальная кровать Корда была завалена отвергнутыми сокровищами, главным образом вещами из квартиры предыдущего поколения Стоктонов. Когда дед и бабушка Корда с отцовской стороны, Пип и Поп, скончались, семья решила продать их дом из бурого песчаника в Коламбия-Хайтс. Оттуда вынесли половину предметов искусства и декора, чтобы на фотографиях комнаты смотрелись просторнее, и почти все эти вещи перевезли на Пайнэппл-стрит. Дом был продан быстро, но ни у кого не нашлось времени пригласить оценщика антиквариата, и старье заполонило дом Корды и Саши. Кровать Корда занимали барочное зеркало в деревянной позолоченной раме, каминные часы высотой 24 дюйма с фигурным бронзовым пьедесталом, покрытым сусальным золотом. Оранжевая кожаная шкатулка с дюжиной перьевых авторучек Монблан и стопка акварелей в рамках, в основном изображающих яхты. Книжный шкаф Корда был забит в два слоя зачитанными книгами в твердых обложках с облупившимися и потрепанными корешками. На столе громоздились папки и газетные вырезки. Саша никогда не видела семьи, настолько одержимой архивами. Все Стоктоны ежедневно вырезали какие-нибудь статьи. И Тильда читала утреннюю газету, держа рядом со своим прибором на столе маленький ножик, в полной готовности сразу же вырезать заинтересовавший ее материал. Вдоль стен в четыре ряда стояли картины в тяжелых рамах. «Я придумал для нас забавную игру», — объявил Корт, поблескивая глазами. «Называется «Урожденный» или «Брак». Ты будешь угадывать, кто родился Стоктоном, а кто вошел в семью, вступив в брак». «Ладно», — согласилась Саша, усмехаясь и делая глоток из своего бокала. «Номер первый. Вот этот малый». Корт поднял написанный маслом портрет немолодого джентльмена в костюме, чинно позирующего с ирландским сеттером у ног. Темными глазами, бровями и элегантной формой носа он напоминал Корда. «Урожденный», — закатила глаза Саша. «Правильно. Это мой дед, Эдвард Кордингтон Стоктон. Так, теперь второй. Вот это особа». Корд вытащил из составленных у стены картин портрет поменьше, на этот раз изображающий девочку лет 8 в голубом платье с круглым атласным воротником и бантом в волосах. У нее были пышные кудри Джорджианы и точно так же надутые губки, как у нее. «Урожденная», — засмеялась Саша. «Бинго! Верный ответ. Да, это сестра моего деда Мэри. Ладно, а теперь вот эта дама». Корт повернул к ней большую картину в позолоченной раме. Светловолосая незнакомка на ней кокетливо улыбалась, держа на коленях книгу. Ни в ее круглых щеках, ни в курносом носе Саша не разглядела никакого сходства с Дарли, Чипом или еще кем-нибудь из Стоктонов. «Брак?» — рискнула Саша. «Понятия не имею», — засмеялся Корт. «Впервые в жизни вижу эту картину. Вроде Пип купил ее на eBay». Саша поджала губы. «Если ты не связан с семьей кровными узами, значит, и твое имя знать не обязательно». «Ясно». Она пробралась к письменному столу посмотреть папки. Лицо на фото под мутным пластиком показалось ей знакомым. Развязав бечевку, которой была перевязана стопка папок, она открыла одну и увидела объявление о свадьбе Дарли и Малкольма, вырезанное из «Нью-Йорк Таймс». На маленькой фотографии они выглядели очень эффектно. Дарли в сверкающих бриллиантовых серьгах, Малкольм в костюме с галстуком. Саша пробежала глазами объявление. Дарли Колт Мур Стоктон, дочь мистера Чарльза Эдварда Колт Стоктона и миссис Матильды Бейлис Мур Стоктон, в эту субботу выходит замуж. «Что тут?» — Корт заглянул ей через плечо. «Объявление о свадьбе Дарли». «А-а-а!» — он сморщил нос. «А ты не захотел», — напомнила ему Саша. Однажды, когда они были помолвлены, она заикнулась об объявлении в газете, и он сходу отверг эту идею. «Так примитивно и по-снобистски». Корт вгляделся в снимок сестры. «Богатые родители такого-то работают в инвестиционной банковской сфере. Богатые родители такой-то в сфере недвижимости. И все они намерены переженить своих детей, пока их потомки не станут итогом близкородственного скрещивания, как Тутанхамон». Кордингтон Стоктон, наследник Нью-Йоркской империи недвижимости Стоктонов, женится на девчонке с Рот-Айленда, ведущий род от пьянчуг и рыбаков, — пошутила Саша. «Церемония пройдет в баре Кэп-клаба у вокзала под руководством брата невесты, который уже надрался на Роган Сеттом». После церемонии предлагаются моллюски в неограниченном количестве для всех, кто знает, как правильно назвать питьевой фонтанчик. «Баблер, а похлебка с моллюсками? Чаудер!» — выпалил Корт. «Хм, может быть, нам стоит учить наших детей Род-Айлендскому диалекту?» — вслух задумалась Саша. «Ни в коем случае. Или Тильда вычеркнет их из завещания». Корт поцеловал ее. «И ничего из этого барахла выбросить нам нельзя, да?» Саша обвела комнату Корда еще одним удрученным взглядом. «Определенно нельзя. Извини. Но теперь, когда вина мы уже выпили и кое-что убрали, можно перейти к еще одному твоему излюбленному занятию». Корт игриво захлопал ресницами и взял Сашу за руку. Она смягчилась. «Пожалуй, часть газетных вырезок можно будет украдкой бросить в шреддер, пока Корт на работе». Он уже вел ее по коридору к их спальне. Кровати с четырьмя столбиками, которую она привыкла мысленно называть кроватью его предков. Страх перед беременностью Саша узнала на первом курсе. Они с Малином как раз балансировали на грани очередного разрыва. Напряженность в отношениях между ними обострилась. На День Благодарения она приехала домой, в надежде, что в привычной обстановке будет легче. Она не могла отделаться от ощущения, что именно Нью-Йорк выводит Малина из себя, и что он чувствует себя неуверенно и неловко рядом с искушенными и зачастую богатыми товарищами Саши по учебе. Вечер среды в городе было принято проводить в Кэп-клабе. Молодежь, уехавшая на учебу и вернувшаяся домой на длинные праздничные выходные, стремилась продемонстрировать, каких успехов добилась за пределами родного города. Кэптенс Клаб не представлял собой ничего особенного. Это название носило длинное кирпичное строение напротив вокзала. Там подавали пиво, коктейли, а тем, кто особенно на этом настаивал, могли налить бокал вина со вкусом уксуса и, скорее всего, с плавающими в нем ошметками пробки. Были тут и красные кожаные табуреты вдоль барной стойки, и кабинеты в глубине зала, и музыкальный автомат, и мишень для дартса. Двоюродные братья Саши наведывались туда, и тем фактом, что большинству из них еще не исполнилось 21 года, бармены, все до единого друзья семьи, вежливо пренебрегали. Тем и отличалась жизнь в маленьком городе. С рук сходили не только мелочи, но и более крупные прегрешения. Малин был в неадеквате, смеялся слишком громко и быстро пьянел. Младший брат Саши, Олли, надравшийся в стельку кретин по жизни, в футболке с надписью «Куни — лучшая еда, сплошь органика», пытался закурить прямо в зале. И еще возмущался, пока Саша выталкивала его дымить в переулок. Пришли и другие ребята из их класса. Теперь они учились в Бостоне, в Мэне, в Коннектикуте. Саша видела, как смущается Малин от того, что по-прежнему живет в родительском доме. Он был умнее чуть ли не всех присутствующих. Но вместо студенческого общежития в Нью-Хейвене или Принстоне до сих пор занимал общую с братом спальню. Мотался туда-сюда на занятия, в самую рань по утрам косил газоны и убирал пустые бутылки, оставленные его отцом в кухне. Саша обняла его за талию и прошептала на ухо: «Давай поищем место, где сможем побыть вдвоем. Я по тебе соскучилась». Она выпила едва ли половину своего пива, поэтому сама села за руль и довезла их до дамбы, где они припарковались на гравии, там, откуда был виден океан. Снаружи было слишком холодно, поэтому они остались в машине. И сперва целовались, потом перебрались на заднее сиденье и начали сдирать с себя одежду. «У меня резинок нет, а у тебя?» — спросила она. «Тоже, но я не буду кончать», — пообещал Малин. Они занялись сексом. И поначалу все было чудесно, но понемногу Сашу охватило беспокойство. «Не забудь вытащить», — зашептала она. Но Малин двигался все быстрее. И когда со стоном кончил в нее, она с трудом спихнула его с себя. «Какого хрена?» «Прости, прости, с тобой было так хорошо!» Он откинул волосы со лба. «Малин, я же не пью таблетки!» «Да все будет нормально, не волнуйся. Извини». Саша порывисто оделась, злясь на Малина и на себя. Той ночью, лежа без сна в постели, после того, как довезла Малина до его дома, она размышляла, случайно ли так вышло. Или Малин, желая вернуть ее, придумал, как сделать так, чтобы она осталась здесь, с ним. Ее месячные запоздали на 2 дня, и она бросилась в медпункт кампуса за тестом на беременность. Тот оказался отрицательным, и она разрыдалась, громко и судорожно выплескивая изнеможение, гнев, облегчение и, видимо, избыток гормонов, потому что месячные начались у нее на следующий день. Разумеется, никому из родных об этом случае она не рассказала. Мать была бы готова убить ее за секс без предохранения и наверняка запретила бы Малину появляться в их доме. Саша понятия не имела, как отреагируют ее отец и братья, но подозревала, что свалят всю вину на нее. И она в самом деле была виновата. Тем, что доверилась человеку, которому, в сущности, все равно, как будет лучше для нее. Саше было обидно, что ее родные так и не смирились с тем, что она порвала с Малином. И вместе с тем ее растрогало то, как они приняли его в семью. Они заметили, чего недостает ему дома, и постарались восполнить эту нехватку. На Рождество вешали чулок с подарком и для него. Держали в кладовке запас подушечек для завтрака «Корнчекс» и печенье «Поп-тартс», кроме которых Малин ничего не ел. Поначалу Саша думала, что такой и будет жизнь в браке. Она выйдет за Корда, и его родные примут ее в свой круг. Но они этого не сделали. Собственная семья напоминала ей ресторанную кабинку с диванчиком. Всегда можно было присесть рядом. Остальные потеснятся, и места хватит всем. Семья Корда будто восседала за столом, каждый на своем стуле. Причем стулья эти были привинчены к полу. За месяц до свадьбы в дверь ее квартиры позвонил человек в деловом костюме. Саша была дома одна, ела йогурт и работала на компьютере над макетами дизайна. Один маленький Манхэттенский музей современного искусства заказал ей разработать новые указатели, пакеты для покупок и рекламные материалы. Она вгляделась сквозь застекленную дверь и поняла, что это не курьер из Федекса, поэтому улизнула в комнату надеть лифчик, прежде чем открыла дверь. «Вы Саша Росси?» «Да», — с растерянной улыбкой ответила она. «Я юрист из компании Fox Solston, управляющий семейным трастовым фондом Стоктонов. Мы подготовили добрачное соглашение, чтобы вы подписали его. Советую вам нанять своего юриста и поддерживать с ним связь с целью переговоров». «Юриста?» — озадаченно повторила Саша. «При заключении соглашений такого рода всегда следует обращаться к юристу. Я хотел бы порекомендовать вам кого-нибудь, но, к сожалению, вам необходимо обратиться в другую фирму. Звоните, если у вас возникнут вопросы». С этими словами он вручил Саше коричневый конверт, кивнул ей и быстро направился по коридору к лифтам. «Какого черта?» Саша унесла конверт в кухню и позвонила Корду на работу. «Корд, только что случилось нечто чрезвычайно странное. Ко мне явился юрист и вручил добрачное соглашение, как будто повестку в суд». «Слушай, а можно мы все обсудим потом? У меня тут как раз дела в разгаре», — сказал Корд. «А, конечно. Да, тогда вечером». Саша отключилась. Но вечером, после ужина в квартире Корда, он не проявил никакого интереса к обсуждению этого случая. «Да просто найми юриста, и пусть они разбираются», — пожал плечами он. «Найму, конечно. Но ты вообще собирался мне об этом рассказать?» — спросила она. «А что тут рассказывать? Бумаги и есть бумаги. Юристы что-нибудь решат, ты подпишешь, и будем жить дальше». «Ну, то есть для начала ты мог бы сказать что-нибудь вроде «Я люблю тебя, дорогая, и не хочу разводиться с тобой никогда». «Можешь попросить своего юриста добавить этот пункт». Корт закатил глаза. Саша издала обиженный возглас. «Слушай, я тут ни при чем. Все такое подписывают. Так уж устроен брак. Брак — это юридически оформленный договор. И подписание до брачки — его неотъемлемая часть, не придавая этому особого значения. Даже если в твоем мире брак устроен именно так, то в моем ничего подобного. Думаешь, мои родители подписывали добрачку?» «Не понимаю, зачем ты норовишь меня этим обидеть?» — воскликнул Корт. «Потому что мне самой обидно!» «Да это подписание ничего не значит!» «Если не значит, почему же ты меня не предупредил о нем?» «Потому что невелика важность!» «Ты же знаешь, что на самом деле важность велика. Я пытаюсь строить жизнь вместе с тобой, а ты ясно даешь понять, что хочешь иметь аварийный выход, и что, как бы там ни было, мне никогда не стать по-настоящему членом твоей семьи». «Мы ведь женимся. Чего еще ты от меня хочешь?» — холодно осведомился Корт. «Чего еще я от тебя хочу?» «Хочу, чтобы ты ставил меня на первое место. Хочу быть самым важным человеком в твоей жизни. Хочу услышать от тебя, что ты всегда будешь на моей стороне, что бы ни случилось, и что предпочтешь меня своим родным». «О таком даже просить нелепо. Я никогда и никого не предпочту моим родным». Корт ушел в спальню и закрыл дверь. Запинаясь, Саша выбежала из квартиры и той ночью спала у себя, а утром встала ни свет ни заря и уехала на машине в Род-Айленд. Она не желала видеть Корда и просто не могла представить, как снова ляжет в постель с еще одним человеком, который ставит ее потребности на последнее место. Когда она рассказала о случившемся родителям, ее отец пришел в ярость. «Он послал к тебе юриста с бумагами, словно к какому-нибудь сидельцу на УДО? Это не дело. Если так поступают богачи, надо еще подумать, стоит ли становиться одним из них». Мать проявила больше сочувствия. «Дорогая, я так и думала, что произойдет что-то в этом роде. Такие семьи очень странно ведут себя по отношению к тем, с кем вступают в брак. Тебе следует считать, что инициатива исходит от родителей Корда, а не от него». Но Саша в этом сомневалась. «Может, от Корда. А может, от Тильды и Чипа. Так или иначе, ей казалось унизительным то, что они обсуждали этот вопрос, строили планы против нее и скорее отгораживались от нее, чем готовились принять с распростертыми объятиями». Она позвонила своей подруге Джилл, юристу из Провиденса, и они встретились за кофе. Джилл изучила содержимое переданного ей коричневого конверта, покивала и сделала несколько кратких пометок карандашом в блокноте. «Добрачка весьма щедрая, Саша. Обычно мы обращаем внимание на некоторые нюансы, но в этом отношении документ отличается от стандартного в положительную сторону. Насколько традиционна вообще такая практика? Как часто люди заключают добрачные соглашения? Думаю, их подписывает 5-10% населения. И, само собой, они довольно распространены среди людей со средствами». «Трудно не оскорбляться на такое. Как будто он считает, что я охочусь за его деньгами». «Уверена, для его семьи это такое же обычное дело, как брекеты или прокалывание ушей. Просто еще один шаг по пути к взрослению. Постарайся не придавать ему слишком большого значения», — посоветовала Джилл. Саше хотелось поверить ей и махнуть рукой. Но по ночам, когда ей не спалось, она по-прежнему слышала голос Корда. Негромкий, но предельно откровенный. Я никогда и никого не предпочту моим родным». Никто из Сашиных друзей по школе искусств не жил в Бруклин-Хайтс. Как правило, обитали они в тех районах, куда требовалось добираться на метро или на автобусе. В районах, где в магазинчиках не иссякали запасы острых чипсов в форме шишечек, раздражающих язык. В районах, где вода в канале имела еле заметный лавандовый оттенок. Вара, с которой Саша жила в одной комнате на первом курсе, поселилась в Ред-Хуке. И хотя до него от известнякового дома было всего 10 минут езды на велосипеде, казалось, будто между ними сотни миль или сотни лет. От большого лофта-мастерской на Феррис-стрит, где жила Вара, было рукой подать до набережной, где сахарорафинадный завод и судоверфь живописно ветшали, мало-помалу осыпаясь в пролив Баттермилк. Большие краны перетаскивали грузовые контейнеры по соседней стоянке, тротуар покрывали граффити, а соседние склады каждые выходные снимали под хипстерские свадьбы. По средам вечером Вара устраивала сеансы «Пей и рисуй», предлагая дрянное вино и обнаженную натуру любому бывшему соученику, у которого найдется лишних 10 долларов. Корт работал допоздна, Саша скучала по друзьям, поэтому надела шлем и покатила на велосипеде под горку. На место она прибыла за 5 минут до назначенного времени. Бросила десятку в банку из-под кофе, поставленную у двери, и заняла табурет с мольбертом прямо по центру, рядом с Варой, чтобы поболтать за рисованием. Вара была одета, как всегда, вызывающе. В парусиновый фартук, поверх укороченного топика и розовых шелковых брюк с завышенной талией. Ее длинные черные волосы потоком локонов падали на спину. На носу сидели очки в золотой оправе, которых раньше Саша у нее не видела. «Эй, детка, дай-ка их мне посмотреть!» Саша протянула руку, чтобы цапнуть у Вары очки. «Нет-нет, я же без них ничего не вижу. Не смей!» Вара мотнула головой и уклонилась. «Они без диоптрий, да? Не нужны тебе очки!» «Я без них вообще не могу! Отстань!» — взвизгнула Вара. «Ладно. Значит, теперь при каждой нашей встрече я буду видеть тебя в очках?» «Ну, скорее всего, не в этих же», — заюлила Вара. «Смотря как я буду одета». «Ясно», — усмехнулась Саша. Для сеансов «Пей и рисуй» уже подобралась неплохая компания. Подруга Вары Тамми слонялась по мастерской, открывала бутылки красного и белого, нюхала пробки и кривилась. Художник Саймон с бритой головой приветственно чмокнул Сашу и бросил деньги в банку. Потлатый Зейн в скейтерских кедах днем работал в литейной мастерской, разрабатывал дизайн типографских шрифтов. Эллисон привела свою собаку, сонного старого лабрадора, который сразу же пристроился подремать у нее в ногах. Саша налила себе высокий стакан белого вина, отпила глоток и передернулась. Оно и впрямь оказалось дрянным, но, пожалуй, именно ему вечер был отчасти обязан своим шармом. Пока подтягивались все новые и новые однокашники, занимая свободные мольберты, Вара то и дело проверяла телефон и досадливо хмурилась. «Вот ведь, сегодня я наняла нового натурщика, а он не отвечает на звонки. Понятия не имею, где он». Саша застонала. В те вечера, когда натурщики не являлись, позировать приходилось кому-нибудь из художников. Добровольцу доставалась половина денег из кофейной банки. Но эта плата была ничтожно малой за 1,5 часа неподвижного сидения в одной позе с ноющими мышцами и онемевшими ступнями. Когда Саша в прошлый раз вляпалась в позирование, ощущение затекшей шеи не проходило целую неделю. В 7:45 Вара отчаялась дозвониться до натурщика и поставила в банку дюжину кистей, пометив кончик одной из них синей краской. Позировать предстояло тому неудачнику, кто вытянет ее. Один за другим собравшиеся вслепую вытягивали кисти из банки. Саша выдохнула с облегчением, увидев, что ей досталась обычная, коричневая. Вытянувший синюю кисть Зейн чертыхнулся. «Грёбаную синюю я уже вытаскивал в феврале. Вот блин!» — жаловался он, стаскивая рубашку с длинным рукавом и допивая остатки своего вина. Выйдя на середину комнаты, он расстегнул джинсы и стряхнул их с ног на пол. Он злился, и Саша подавила смешок. Ничто не сравнится с наслаждением 90 минут глазеть на того, кто пыхтит и дуется, позируя с голым задом. И тут хлопнула распахнувшаяся дверь, и растатуированный здоровяк ворвался в мастерскую, на ходу швыряя сумку и сконфуженно извиняясь. Натурщик все-таки явился. «Есть!» — взревел Зейн. Рывком натянул джинсы и метнулся к своему табурету, набрасывая рубашку. Все захлопали. Вара потрепала его по плечу. «Забавно», — размышляла Саша. На уроках рисования с натуры она со временем перевидала голыми всех своих друзей и ничего менее сексуального представить себе не могла. И все-таки она предпочитала рисовать профессиональных натурщиков. Зачастую ими бывали актеры. В их позах ощущалась особая энергетика. Или же люди значительно старше ее, с телом, настолько отличающимся от Сашиного, что она обо всем забывала, изучая игру света на их коже. Она обожала рисовать мужчин с выпуклыми мышцами или обвисшими животами, женщин со шрамами или мясистыми мощными икрами. Словом, всех, кто выглядел иначе, всех, кто побуждал ее замереть и по-новому взглянуть на формы человеческого тела. Отставив свой пластиковый стакан, Саша приступила к наброску. Не прошло и нескольких минут после начала сеанса, как в мастерской воцарилась тишина, которую нарушал лишь шорох карандашей и время от времени невнятное бормотание или шелест бумаги. Рисуя, Саша развлекала себя мыслями о том, каким чуждым показался бы ее мир родным Корде. И размышляла, видела ли Тильда хоть когда-нибудь голого мужчину, если не считать ее мужа, и видела ли голым хотя бы его. Позднее, вечером, возвращаясь домой на велосипеде и чувствуя себя слегка навеселе, Саша задумалась о родном городе. Пожалуй, район, где жила Вара, нравился ей именно потому, что напоминал Род-Айленд. В отличие от Бруклин-Хайтс, наводненного туристами и молодыми родителями-снобами, Ред-Хук был определенно рабочим районом синих воротничков. Саша просто ощущала его по-другому. В Род-Айленде, неподалеку от дома Сашиных родителей, был клочок земли у реки, где Майк Майклсон держал свою лодку «Динги». Да, большинство хозяев таких лодок ставили их во дворах или платили за стоянку на цепи у причала. Но Майку Майклсону было уже за 80, и никто не требовал, чтобы он тащил динги целый квартал до своего дома. Вот он и оставлял ее на берегу. А потом однажды вновь прибывшая в город семья купила огромный дом на противоположной стороне улицы и заявила, что заросший травой участок берега принадлежит им. Якобы он входит в территорию, указанную в свидетельстве о собственности. Новые хозяева установили табличку «Частная собственность. Ставить лодки запрещено». Динги Майка Майклсона осталась на прежнем месте. А на следующий день рядом с ней появилась вторая лодка. Через день еще одна. И вскоре на берегу уже теснилось 30 динги. И все, кто проходил мимо по пути к причалам, фотографировали их и ухмылялись. Новые хозяева убрали табличку. Чем больше Саша старалась вписаться в семью Корда, тем чаще ей вспоминались эти лодки. В каждом обществе есть свои традиции, определенные установки, собственное внутреннее ощущение, как должно быть. Если ты вырос в снежном климате, ты твердо знаешь, что перед метелью надо поставить торчком дворники на ветровом стекле. Если на Лоуэр-Роуд тебе пришлось откапывать свою машину, и ты поставил стул на этом месте, чтобы отметить его, можешь не сомневаться, что найдешь его там, когда вернешься. Когда ведешь катер вверх по реке, следишь, чтобы красные буйки были у тебя справа, и смотришь, как бы посудины поменьше не попали к тебе в кильватер. В баре подставка под стакан, положенная на него сверху, означает, что место занято, и хозяин стакана еще вернется допить его содержимое. Эти правила засели в Саше так глубоко, что она соблюдала их, даже не задумываясь. Но рядом с Кордом вдруг обнаружила, что должна подчиняться совершенно иному своду светских условностей. Расчищать линии разметки на грунтовых кортах после матча. Ни в коем случае не надевать джинсу в клуб. Нигде не появляться с влажными волосами. Говорить «рада вас видеть» вместо «рада знакомству». Даже тем людям, с которыми просто никак не могла пересекаться раньше. Саше казалось, что она делает что-то не так в 90% случаев. Вместе с тем она чувствовала себя Молли Рингоулд из фильма 80-х, а всех окружающих — богатенькими злодеями из частной школы. Мир Корда изобиловал девушками в жемчугах. Все они носили серьги своих бабушек, крахмальные рубашки на пуговицах и мокасины. Все были взаимозаменяемыми и бесполыми. У Саши часто возникало смутное подозрение, что под одеждой тело у них такое же гладкое и ровное, как у Барби. Мысленно она поклялась, что день, когда она накинет на плечи свитер с вывязанными косами, станет последним днем ее жизни. Когда Корт предложил ей после свадьбы переселиться в известняковый дом на Пайнэпл-стрит, Саша замялась. Да, дом был большой и красивый, но в нем она никогда не чувствовала себя уютно. Ей нравилась своя квартира, стеклянная коробочка в доме со швейцаром в Нижнем Бруклине. Окна в ней занимали всю стену, от пола до потолка. Оттуда просматривался весь Манхэттен, раскинувшийся вдоль реки. Здание было новой постройки. Стены сплошь белые, техника хромированная. И Саша обожала квартиру за ее модерновый минимализм. Она поддерживала в своем жилье идеальный порядок. Убрала долой свои книги и изящные вазы. Не стала даже вешать картины, давая глазам отдых после дневной работы с фотошопом на компьютере. Дом на Пайнэпл-стрит был каким угодно, только не минималистским. Порой Саше казалось, что захламленность в нем вот-вот вызовет у нее эпилептический припадок, ошеломляя, как вспышки стробоскопа. «А может, после свадьбы мы вместо этого дома поселимся у меня в квартире?» — пыталась соблазнить она Корда. «В твоей квартире всего одна спальня, а мы хотим детей. Мы перерастем ее за какой-нибудь год. Любому дураку понятно. Мои родители отдают нам даром четырехэтажный дом». Саша видела, как ему хочется поселиться в доме из известняка. Видела, что он по-настоящему любит этот дом. Так что, хоть ей было и жаль расставаться со своей стеклянной коробочкой высоко в небе, она согласилась. И сразу же почувствовала напряженность в отношениях с Дарли и Джорджианой. Только не могла понять, на что они злятся. На то, что Чип и Тильда покинули этот дом, или на то, что она, чужачка, поселилась в нем. Тем не менее, явный холодок ощущался каждый раз, стоило разговору зайти о переезде. Поначалу Саша сочувствовала заловкам, но постепенно начала раздражаться. Да, Дарли и Джорджиана выросли в этом доме, но у каждой уже имелась собственная квартира. И вдобавок семье принадлежал загородный дом на Спайглас-Лейн, а теперь еще и двухэтажная квартира на Ориндж-стрит. Благодаря компании Чипа и Корда они владели половиной Нижнего Бруклина и Дамбо. Эта семья не знала, куда девать недвижимость, и еще смела что-то вякать, поселив ее, Сашу, в доме, похожем на мешанину дорогостоящих декораций, к антикварам на выезде и барахольщикам. Да они просто заелись, иначе не скажешь. Саша злилась на них вовсе не за то, что они выросли в состоятельной семье. Ей самой тоже повезло в жизни. Она ни разу не пропускала школьные экскурсии, брала уроки игры на фортепиано и гимнастики, играла в софтбол за команду городской лиги. Но вместе с тем ей приходилось самой пылесосить у себя в комнате, загружать посудомойку после ужина, выносить в свою очередь мусор. А Корт ни разу даже не протер раковину после бритья, настолько он был уверен, что это сделает кто-нибудь другой. В подростковом возрасте Саша подрабатывала летом и после уроков, продавала саженцы в магазине для садоводов, отвечала на звонки в электрической компании, а ее братья развозили газеты и доставляли на пристань запчасти к катерам. Тем временем Корт и его сестры занимались спортом, ездили в летние лагеря, позже готовились к стажировкам. Их лето предназначалось для того, чтобы взбодриться телом и душой, а ее лето — чтобы заработать деньги на оплату учебы. Но, как ни странно, поменяться с ними местами Саша не согласилась бы. Работу в магазине для садоводов она обожала. В электрической компании было не так живописно. И даже будучи неприятной, подработка давала ценные уроки. Саше хотелось преуспевать, и она понимала, если она хочет сделать в жизни хоть что-нибудь значимое, только от нее зависит, добьется она этого или нет. Она выстроила карьеру дизайнера графики, могла себя обеспечить, и всего этого достигла своим трудом. И вот к чему она пришла. Поселилась в доме из известняка на Пайнэппл-стрит, чувствуя себя незваным гостем и беспомощно глядя, как Джорджиана оставляет одну лодку за другой на принадлежащем ей крохотном клочке берега. В дамбу Саша налегла на педали, поднимаясь по круто уходящей вверх улице. Доехала до дома, затащила велосипед в подвал и заперла за собой двери. Ключи она бросила на стол в гостиной, борясь со странным настроением, овладевшим ею. Но тут до нее донеслась негромкая джазовая музыка. Из кухни повеяло чесноком и помидорами, и она поняла, что хочет есть. Корт появился на пороге с букетом столового серебра в руке и при виде жены просиял. «Мой маленький Ван Гог!» — воскликнул он, спеша обнять ее. «Как твое ушко?» Он притворился, будто рассматривает ее ухо, и поцеловал ее в шею. Здесь она была не дома и не в Редхуке, но поскольку Корт накормил ее пастой, а потом увел в постель, это означало, что и кисть с синей меткой она не вытащила.